Глава 56. Мягкие нежные губы, влажные жаркие поцелуи, от которых тело превращается в горячий воск, а кровь бурлит в венах. Мы с трудом добираемся до нашей квартиры. После моего согласия на предложение Вадима мы едва не занялись любовью прямо там, в зале. Но мы, публичные люди, не можем забывать о том, что нас могут подловить и опошлить наш самый счастливый день в жизни. Поэтому, наплевав на сервированный прямо там стол и ужин, мы сбегаем в авто, где продолжаем неистово целоваться и трогать друг друга, ласкать руками. В последнее время Вадим казался мне каким-то слишком напряженным и почти неживым. Я переживала, что это из-за подлости Лики, думала, что он приходил в себя, а на самом деле мой парень волновался перед тем, как сделать мне предложение руки и сердца. И как только он водрузил мне кольцо на палец, его будто подменили. Он снова превратился в прежнего себя. Вот только голод его по мне и по нашим ласкам стал еще сильнее. В машине мы тоже с трудом оторвались друг от друга. Нам нельзя расслабляться и забывать о папарацци, что могут поджидать нас за любым углом. Поэтому мы, пошатываясь, вваливаемся домой, и Черкасов вжимает меня своим крупным телом в стену. «Моя девочка». Шепчет он, осыпая поцелуями, срывая с меня одежду. «Моя горячая, любимая девочка, невеста, стягивает с меня черный топ. Черт, мушка, как же я тебя люблю!» Дергает молнию на юбке, и она отправляется к топу. «И я тебя!» Стягиваю с него чертов пиджак, что мешает мне добраться до такого желанного тела. Сталкиваемся губами, стучась зубами и пошатываясь, продвигаемся в глубину квартиры. «Хочу тебя безумно». Он поворачивает меня к себе спиной, осыпая поцелуями шею, лопатки, избавляя от лифчика. «Ты такая у меня горячая, сладкая. С каждым днем я хочу тебя только сильнее. У меня сносит крышу». Вадим прижимает меня к стене, заставляя опереться о нее руками. Его ладони скользят по моей коже, оставляя за собой огненные следы. Каждое прикосновение, как электрический разряд, от которого мурашки бегут по всему телу. Он целует мою шею, ловит пальцами подбородок, поворачивая на себя и впивается в губы. Отпускает и снова целует плечи, словно боится пропустить хоть сантиметр, руками сжимая грудь и опускаясь ниже. «Ты знаешь, сколько раз я представлял этот момент?» Его голос низкий, хриплый, пропитанный желанием. «Как буду любить тебя, когда надену на тебя кольцо, и ты скажешь «да».» Коленом раздвигает мои ноги, исследуя меня руками. Я поворачиваюсь к нему, обвиваю руками за шею и притягиваю к себе. «Я уже твоя. Всегда была». Он подхватывает меня на руки, и я обвиваю его торс ногами, чувствую, как его тело напряжено, как быстро бьется его сердце. Мы падаем на кровать, и он накрывает меня собой. Его вес, его тепло, его запах — все это сводит меня с ума. «Вадим!» — шепчу его имя, когда его пальцы скользят вниз к самым чувствительным местам. «Да, мушка!» — улыбается он, целуя меня в губы. «Сегодня я хочу услышать, как ты кричишь мое имя». И я кричу. Позже, когда мы лежим в кровати, обнявшись, и его пальцы лениво перебирают мои волосы, я чувствую себя так, будто весь мир вокруг перестал существовать. «Не могу поверить, что ты приготовил для меня сюрприз, а мы даже не попробовали ужин». Рисую пальцем узоры на его груди. Он хмыкает. «Зато мы попробовали что-то более горячее». «Судя по звукам, доносящимся из твоего желудка, сейчас твой организм не отказался бы от реальной пищи». «Мы всегда можем попросить привезти нам такой же ужин домой». «Посреди ночи?» — смеюсь я. «Ни один ресторан не станет для тебя готовить в это время». «Ты сомневаешься, что мне по силам отыскать для своей женщины еду?» Смотрит на меня так, будто я оскорбила его. «Ну, мне вдруг становится еще смешнее. Не замечала за тобой способности волшебника?» Одним движением Вадим переворачивает меня на спину и нависает сверху. «Значит, ты бросаешь мне вызов?» Взглядом бегает по моему лицу. «Как я могу?» Прикусываю нижнюю губу, чтобы перестать смеяться. «Тогда приготовься убедиться в том, что для тебя я достану не просто какой-то ужин, а тот самый. Засекай время». Снова целует меня глубоко и тянется за смартфоном. Я же, тихо посмеиваясь, лежу на животе и наблюдаю за своим любимым мужчиной. Не просто любимым, а самым настоящим женихом. Ему действительно удается сделать заказ, а я улыбаюсь, чувствуя, как внутри все теплеет, потому что уверена, что рядом с ним нет ничего невозможного. Рядом с ним я всегда буду как за каменной стеной. И самое главное, я уверена, что больше ни на секунду Вадим не позволит мне усомниться в своих чувствах. Я же буду его любить и заботиться в ответ. Убрав гаджет, он снова возвращается ко мне, целует и, переплетая наши пальцы, ложится рядом. «Теперь ты связан со мной навсегда». «Это все, чего я хочу». Целует мою руку. И в этот момент я понимаю, что теперь ничто и никогда не разлучит нас.